Должно быть, неубедительно я убеждала ее. Спустившись вниз к машине, мы уже не обнаружили вишневого Пежо. Заметила я его отсутствие лишь потому, что свободно могла выехать со стоянки, а уже подсознательно настроилась на трудности. Так что выехала нормально, не задом. Впрочем, все это я по-прежнему делала в почти невменяемом состоянии. А в том же состоянии покрыла в рекордный срок расстояние до Владиславова и пришла в себя, только искупавшись в чистой морской воде. И уже не было жарко. Наоборот, я бы сказала, стало холодно. Одно дело – жаркий июльский полдень в деревне Центральной Польши, и совсем другое – вечер на Балтике. Тереза принялась ворчать, дескать, какая эта Прибалтика холодная. Можно подумать, у них в Канаде тропики. Люцина и мамуля не купались, поэтому зловеще пророчили нам воспаление легких, ревматизм и даже скоротечную чахотку. Тетя Ядя с сумасшедшим блеском в глазах щелкала своим фотоаппаратом все, что попадало под руку. «Да перестаньте каркать!» — отозвалась я, быстренько переодеваясь на заднем сиденье машины в сухую одежду. «А лучше взгляните-ка вон на ту машину, что стоит за забором. Видите? Вишневый Пежо. В нем должна быть клетчатая сумка на заднем сиденье». Тетя Ядя тут же щелкнула Пежо, а потом заглянула внутрь. «Слушай, в самом деле клетчатая сумка. А ты откуда это знаешь?» Я удовлетворенно кивнула головой. Похоже, холодное купание благотворно сказывается на умственных способностях. «Серо-синя-красная клетка?» «Так я и думала. То-то мне этот Пежо сразу показался знакомым. Из аэропорта в нем везли тот самый злополучный багаж, владелец которого потерялся. Что-то они всю дорогу путаются у нас под ногами». «Слушайте, есть хочется страшно, а вам?» «Есть хотелось всем. Поэтому мы, не мешкая, направились в расположенный у пляжа роскошный пансионат Соль-Маре, выбросив из головы невезучий клетчатый багаж». Мамуля уныло сидела над стаканом горячего чая с сухариком, стараясь не смотреть, как мы объедаемся великолепным фирменным тортом Соль-Маре. Уже совсем стемнело, когда мы вернулись в наш пансионат в Сопоте. Вишневый Пежо стоял на своем прежнем месте. Рядом все было занято, пришлось припарковаться подальше. Опять этот Пежо тут. Может, и в самом деле нас преследуют. «Теперь, может, до тебя наконец дойдет, что комнату мы получили в мансарде, одну на всех», — холодно сказала Люцина, вылезая из машины. «Другой не было». «А ванная там есть?» «Ванная есть». «Ну так чего еще можно пожелать?» Беззаботно отозвалась я, потому что на море у меня всегда прекрасное настроение. «Ну, постарайтесь не храпеть и не кричать во сне». Комната была очень большая, на 5 коек. И весьма необычной конструкции. В стенах окон не было, а вместо них слуховые окна в потолке. Неподалеку и в самом деле была ванная комната. А мамуля, Люцина и тетя Ядя быстренько умылись и сразу легли спать. Тереза не могла себе этого позволить, так как необходимо было немного уменьшить декольте на пляжном платье, которое, по ее утверждению, непристойно открывало больше, чем требовалось. «Можешь идти в ванную», — сказала она мне. «Я вот переставлю пуговицы и пойду после тебя». «Учтите, свет выключили», — объявила Люцина. «Как это выключили? Ведь горит». «Здесь горит, а в коридоре в ванной погас». «Выключили. Или что-то там испортилось. Я как раз заканчивала мыться». А в раскрытое окно ванной ярко светила луна. Экраны я нашла сразу. Мелкие неудобства. Однобокий душ, хождение за мылом к подоконнику, отсутствие вешалок для полотенца и халата. Настроение не испортили и купанию не помешали. Главное, была горячая вода. Ощупью вытерлась, оделась, пробралась по коридору в свою комнату. «Мойся с открытым окном», — посоветовала я Терезе. «Луна светит ярко, все видно». Тереза отправилась в ванную и очень долго не возвращалась. В коридоре раздались чьи-то голоса.